От автора. Так непривычно видеть свое имя на обложке романа. Мне с детства не давались реалистичные истории. И хотя я всегда с удовольствием читала книги всевозможных жанров, сама не могла продвинуться дальше первой сцены, если речь шла о создании эмоционального хилинг-романа, пронизанного идеей любви к людям. Моя мама высоко ценит лишь реализм. Если же это что-то фэнтезийное, не близкое к реальной жизни, она не обратит на такую историю никакого внимания. В детстве, когда мы ходили с ней в кино на фантастические мультфильмы, мама всегда боролась со сном. Если бы вдруг мой роман экранизировали, боюсь, мама и тогда бы уснула посреди сеанса. Но при этом она всегда говорила мне: «Важно то, какой именно смысл ты вкладываешь в свои тексты». «Мама, ты наверняка считаешь, что я вообще не прислушиваюсь к твоим словам, ведь наши мнения всегда конфликтовали. Но знай, ты оказала огромное влияние на мое творчество. Надеюсь, ты будешь гордиться этим». Когда я села писать авторское послесловие, то сразу захотела рассказать о том, что двигало мной, когда я обдумывала идею произведения. В самую первую очередь я задумалась о том, что именно хочу донести до людей. Почему меня вообще привлек жанр хилинг-романа, исцеляющего романа? Чтобы ответить себе на этот вопрос, я проглотила кучу хилинг-романов и, обливаясь слезами, посмотрела огромное количество фильмов и сериалов на эту тему. Оказалось, на свете так много трогательных историй. Глядя на них, я все время задавала себе вопрос: какую же историю могу рассказать я? Результатом моих раздумий стал этот роман. Я думаю, многие, а скорее каждый из нас переживал ситуации, которые оставили глубокие раны на сердце. Мы все хоть раз стояли на краю пропасти, пытаясь избежать падения. Так и я живу, зализывая собственные раны. Но мне посчастливилось встретить людей, которые протянули руку помощи в самую критическую минуту. Я знаю, чего это стоит, поэтому всегда помню про их доброту, и мне хотелось как-то отплатить им, поблагодарить за помощь. В конце концов, все те, благодаря кому в моей жизни забрезжил свет, сами собой исчезли из нее. Каждый зажил своей жизнью. Сколько было встреч, столько было и прощаний. Но как же мы избегаем истории о расставаниях? Решать проблему расставанием кажется нам трусливым, неудобным и даже пугающим выходом. Однако я по-доброму рассталась с большей половиной всех тех, кто оставил глубокий след в моей жизни и помог мне на моем пути. Уверена, именно эти расставания сделали мою жизнь такой, какая она есть. Изначально я планировала назвать роман «Деревня, о которой ты забыл». Как следует из названия, это история о том, как пережить расставание и перейти к следующему этапу своей жизни. Возможно, именно так мы и залечиваем свои раны, задвигая неприятные воспоминания в самый дальний угол памяти. Забывать — это нормально. Это естественная часть жизни. Обдумывая сюжет романа, я решила сделать из него подобие автобиографии. Мне показалось, что будет честнее рассказать собственные истории, а не то, что я подглядела и подслушала где-то. Поэтому в романе так много меня. Мои размышления о проблемах в семье и с друзьями, трудности с выбором сферы профессионального развития, финансовые трудности, смерть близкого человека, попытки понять, как в этом непростом мире реагировать на чужие страдания и многое другое. Я все еще убеждена, что любую историю можно рассказать через призму собственного опыта. А теперь хотелось бы поделиться парой любопытных моментов, которые я оставила на десерт. На самом деле есть несколько историй, которые я придумала, но в процессе написания приоритеты слегка сместились, и эти истории были отодвинуты на задний план. Но следы их так и остались в тексте. Например, искусственный интеллект по имени Пипи и ее клиент Чон Инне из 102-й квартиры. Но, надеюсь, однажды мне еще представится возможность рассказать истории других жителей деревни Мокхва, а также раскрыть секрет, кто же стал хранителем деревни после отъезда Чигёна. Причина, почему я назвала деревню Мокхва, на самом деле банальна. Я просто живу на улице с таким названием. Мне всегда импонировало, когда кто-то использовал в своих произведениях реально существующие географические наименования. И я тоже решила так продемонстрировать свою любовь к району, в котором живу. Однако многие почему-то решили, что деревня Мокхва — это место, где всюду растет хлопок. Это удивило меня. Но в этом и прелесть. Как по-разному мы воспринимаем одно и то же слово. Воображение читателей заполняет любые пробелы в истории, делая ее полнее и насыщеннее. И раз уж мы заговорили о восприятии, хочу поделиться одним секретом. Позвольте кое-что пояснить. Я задумывала эту историю без указания пола персонажей. По возможности опускала местоимения, да и сама не определила для себя, кто какого пола. Мне хотелось, чтобы читатели сами решили, кто здесь кто. В корейском языке нет родовых окончаний, а потому на пол персонажа всегда указывают лишь косвенные признаки. В переводе на русский не указать пол персонажа не представлялось возможным. Поэтому при выборе пола пришлось опираться на едва заметные намеки и принимать решения, исходя из того, что больше подходит ситуации либо же характеру персонажа. Поэтому я предлагаю вам игру. Меняйте пол персонажей в соответствии с собственным ощущением, перечитывайте истории, глядя на события из другого ракурса. Тогда любая привычная сцена заиграет новыми красками. Надеюсь, так будет еще интереснее. И напоследок я хотела бы выразить благодарность всем, кто меня поддерживал. Я всегда удивлялась, почему в послесловии писатели перечисляют такое количество людей, которым они благодарны. Но вот, оказавшись по эту сторону, поняла. Мне помогало так много людей. Не будь хоть одного, боюсь, эта книга никогда бы не увидела свет. Для удобства обращусь ко всем по отдельности. Члены моей семьи. Мои родные, вы терпеливо выдержали мои упрямые заявления о том, что я планирую посвятить свою жизнь писательству, и великодушно поддерживали меня на этом пути. Вы мое вдохновение, мои учителя, мое суперэго и прямое доказательство поговорки «кровь не водится». Отдельно хочу упомянуть младшую сестру. Моя дорогая, я до слез благодарна тебе. Ты была моей крепкой опорой во все самые непростые моменты. Что ж... Давай и впредь идти рука об руку по ответственным дорогам этого мира. Мой партнер, мой вечный спутник, не будь тебя, не было бы и меня. Давай веселиться до конца наших дней. Вместе, дорогой П. Ты источник моего вдохновения. Ты 30% меня. Я так тебе благодарна. Желаю тебе поменьше работы, но побольше денег, чтобы ты мог кормить меня и содержать. Либо же я постараюсь работать поменьше, но зарабатывать побольше, чтобы кормить и содержать тебя. Почти семья. Дорогие члены команды YY Universe. Спасибо, что внимательно читаете мои не всегда удачные тексты и оставляете прекрасные, мудрые комментарии. Если бы мне предложили сделать кого-то членом моей семьи, я бы выбрала вас. Я бы с радостью построила большой дом, чтобы мы в нем жили все вместе. Спасибо, что поддерживаете меня во все мои творческие кризисы. Спасибо, что не даете пасть духом всегда, когда мне хочется сдаться. Редакционная команда. Благодаря вашему неоценимому вкладу мы держим в руках книгу с такой красивой обложкой и таким приятным языком. Хочу выразить искреннюю благодарность редакции издательства Dasan Books и лично директору Ли Хан Мину за усердную работу по подготовке этой книги. Отдельная благодарность редактору Хан Наре, которая помогла вдохнуть жизнь в эту историю. Вы, дорогой читатель, как же я могу забыть поблагодарить вас? Спасибо, что дочитали до самого конца и вместе со мной узнали секрет деревни Мокхва. Надеюсь, вам было интересно. Благодарю и люблю вас. Так сильно, что не передать словами. Что ж... Оставляю вас и иду готовиться к написанию следующего произведения. Выражаю искреннюю надежду на скорую встречу. Не забывайте меня. Ваша Пон Ди Со.